Глава 10. Апартаменты Бенедиктова. Утро этого же дня. Стряпчий Сергей Васильевич Бенедиктов был простолюдином, и это наложило неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. В мире, где обычных людей, не обладающих сверхспособностями, приравнивали к существам низшего сорта, прогрызть себе дорогу к успеху можно лишь острым умом. А еще придется запастись терпением, железной волей и шкурой носорога, абсолютной устойчивостью к высокомерной манере поведения сильных мира сего. Бенедиктов окончил школу с серебряным аттестатом, поступил в Туровский юридический университет и уже на старших курсах обзавелся хорошими знакомствами. Метил, конечно же, в клан, но не срослось. Зато поработал в престижной адвокатской конторе, приобрел определенную известность в узких кругах и переключился на частную практику. А потом случился долгожданный прорыв – должность родового стряпчего у графа Володкевича. Тут одни плюсы, как ни крути. Стабильно высокий оклад, щедрые премиальные, уважительное отношение окружающих. Ничто не предвещало беды. Деньги у Володкевичей водились, хотя Бенедиктов не всегда понимал, откуда они брались. Впрочем, это его и не касалось. Стряпчий отвечал за сделки по купле-продаже недвижимости, улаживал споры, оформлял дарственные, завещания и контракты со слугами. Много чего оформлял. И понимал, что некоторые активы графа сокрыты даже от проверенных людей. Финансы Володкевичей можно было сравнить с айсбергом. Большая их часть проходила через руки новоиспеченной супруги из рода Фурсовых, а те вовсю перекачивали золотые потоки через ганзейские офшоры. Бенедиктов помалкивал. Не его это ума дело. Когда из родового гнезда был изгнан молодой граф, многое пришлось переделывать. Глава семейства был вне себя от гнева, переписал завещание на младших отпрысков и сделал так, чтобы Ростиславу не досталось ни гроша. Вот только не предусмотрел уничтожение всего рода. Бенедиктов прибыл в Никополь с тяжелым сердцем. Во-первых, воля графа нарушалась жесточайшим образом, ведь изгнанник по всем имперским законам должен был вступить в наследство. Завещание утратило юридическую силу в связи со смертью младших детей и жены графа. Фурсовы по тем же законам не могли претендовать на что-либо. Ни в первую, ни во вторую, ни в десятую очередь. Законы империи, да и клана Рыси, предполагали возрождение погибшего рода, если оставался в живых хотя бы один кровный наследник. Кстати, о клане. Перед смертью граф подал прошение на присоединение к дому Рыси. Прошел через все этапы согласования, и оставались сущие пустяки. А что теперь? Ростислав Володкевич был превентивно исключен из кланового реестра. Но в случае утверждения в качестве главы рода он претендует на клановость. Вот такой парадокс. А самое грустное – это участь самого Бенедиктова. По логике вещей, стряпчий теперь должен работать на этого юнца. Таковы его обязательства перед родом Володкевичей. Вот только было одно «но». На официальных счетах рода денег с гулькин нос. Офшоры находились за пределами компетенции стряпчего. И что там через них перекачивалось, одним древним известно. Вдобавок, родовое гнездо Володкевичей сильно повреждено пожаром, и на его восстановление потребуется прорва денег. Легче всего эти земли продать, и покупатели, насколько понял стряпчий, уже имелись. Хуже всего было то, что нищий изгнанник вряд ли сможет обеспечить Бенедиктову достойный уровень жизни. А вот обязательств перед родом никто не отменял. И бумаги, собственноручно подписанные стряпчим, в которых перечислялись эти обязательства, придется передать Ростиславу. А еще было не совсем понятно, кто стоит за уничтожением графского рода. И не зацепит ли эта война самого стряпчего? Лес рубят, щепки летят. Бенедиктов вышел на балкон, раскурил трубку с дорогим шоколадным табаком и, сдвинув одну из секций окна, впустил в квартиру дождь. В Впервые за всю его карьеру будущее стояло под вопросом. Мы встретились на крыше многоэтажного апарт-отеля, где под стеклянным куполом раскинулся ресторан «Душа Сибири». Небюджетный, прямо скажем, ресторан. Стряпчий Бенедиктов выглядел весьма представительно. Аккуратная стрижка, грамотно скрывающая залысины. Первые штрихи седины на висках. Добротный твидовый костюм «Тройка». Консервативный темно-коричневый галстук. Очки в золотой оправе, дорогие часы. И мясистые черты лица. В глазах беспокойство. «Рад встрече, господин Володкевич», — сухо произнес стряпчий. «Не при самых, конечно, благоприятных обстоятельствах. Ближе к делу, Сергей Васильевич, я пожал протянутую руку. Что с моей семьей?» Бенедиктов вздохнул. «Сложно сказать. Расследование ведется, но вот факты. Группа неизвестных напала на ваше родовое гнездо, перебила всех гвардейцев и СБшников, расправилась с графом, его почтенной супругой и всеми домочадцами, включая детей. В живых никого не осталось. Судя по всему, его сиятельство изволили применить дар, поскольку часть усадьбы сгорела. Пожар потушили, но...» Стряпчий сокрушенно подсокал языком. Добавил, ущерб довольно приличный. «А что Фурсовы?» В завещании были указаны младшие дети его сиятельства и Юлия Александровна. «Поскольку упомянутые лица мертвы, я вынужден обратить взор на наследника первой очереди, то есть на вас». «Получается, они ни на что не претендуют?» «Именно. Нам принесли заказ». Я отметил про себя, что стряпчий ограничился кофе и бутербродами. Передо мной же поставили тарелку с пельменями, блюдечко с густой фермерской сметаной, рыбные рулетики и овощное рагу с олениной. За время поездки я проголодался, так почему бы не порадовать желудок горячей едой? «Они в курсе?» — уточнил я. «Подозреваю, что война родов не за горами». Ведь эти упыри Фурсовы наверняка захотят урвать свой кусок. Правда, размер этого куска пока неизвестен. Конечно, Бенедиктов сделал небольшой глоток из чашки. С их представителем я уже переговорил. Так что с расследованием? Формально этим занимается полиция. Как вы помните, граф подал заявку на вступление в клан, но утвердить ее не успели. Поэтому мы не можем претендовать на компетентных оперативников клановой службы безопасности. «Если нам объявлена война», — я посмотрел в глаза стряпчему, — «вы не можете этого не знать. Такие вещи проводятся официально». «В том-то и дело», — вздохнул Бенедиктов, — «что не было никакого объявления. Все это проходит через этическую комиссию Дома Медведя, а там разводят руками». Троглодиту было плевать на наши вопросики. Котяра усиленно чавкал под столом, провоцируя нервный тик у нашего стряпчего. Я видел этого человека всего пару раз в жизни, и он сильно постарел. Что ж, я решил переключиться на другую тему. Давайте разберемся с основными делами. Какие ништяки мне достались от папочки? Бенедиктов встрепенулся и начал перечислять. «Прежде всего мне доставались родовые земли, расположенные неподалеку от Турова, близ озера Черный Вир. Само это озеро, часть расположенного рядом озера Широкое, сельскохозяйственные угодья, пастбища, обширный кусок леса и деревушка Черновирье. Крестьяне, проживающие в деревушке, не были пригонными, крепостное право отменили в незапамятные времена». Вот только по законам губернии эти ребята не могли получить городскую регистрацию и в связи с этим возделывали как бы не свою землю. Соответственно, я получал процент с любых продаж, распоряжался фермерскими лицензиями, а также имел полное право сносить и строить объекты во всех точках имения. Дальше усадьба. Родовое гнездо Володкевичей. Старинный дом, который я помнил с детства. Усадьба неоднократно ремонтировалась, переделывалась и модернизировалась, но сейчас все было печально. Во-первых, мое жилище оклеили ленточками и признали местом преступления. Во-вторых, там случился пожар. Потушили оперативно, но ущерб значительный. Надо составить смету, произвести ремонт, заменить кое-где проводку, балки и перекрытие. «Неужели все так печально?» – нахмурился я. «Дом прочный», – заверил меня Бенедиктов. «Стены усилены каббалистами, кое-где сохранилась древняя артефакторика. Я бы сказал, ремонт косметический. Западное крыло вообще не пострадало, но есть нюансы». «Какие?» «На вас подали в суд природные активисты», — сообщил адвокат. «Дескать, нанесен ущерб экосистеме, в озеро могла просочиться всякая дрянь». «Мы их размажем?» «Не факт», — пожимает плечами собеседник. «Там весьма интересная доказательная база». «Что еще?» «Ваш сосед, барон Долинский, вдруг вспомнил о территориальных претензиях, которые не разрешены еще с 1774 года. Иск пока не подан, но это вопрос времени, как мне кажется. Вашего покойного батюшку, да пребудут с ним древние, барон трогать боялся. Но сейчас по нашей территории разгуливают землемеры и что-то картографируют». «Понятно. А деньги хоть мне оставили?» «Вот». Стряпчий придвинул папку с документами. «Здесь все, что удалось найти. Счета в российских банках, подлежащие инвентаризации. Общая сумма...» «Вижу». Я сразу полез в конец папки, чтобы не терять время понапрасну. «10 544 рубля и 61 копейка», — добавил Стряпчий. «Этого хватит на ремонт и судебные тяжбы со всякими мудаками». Бенедиктов поморщился от моей манеры выражаться. «Не уверен, ваше сиятельство». «А где же бабло?» — не выдержал я. «Отец, мягко говоря, не бедствовал. За какой хрен он содержал гвардию, всех этих слуг-паразитов, СБшников, инструкторов, гувернеров, а? Платье женушки по 2 косаря за штуку. Святым духом оплачивал?» В глазах Стряпчего на секунду вспыхнуло негодование. Потом он взял себя в руки. «Этой секунды мне хватило, чтобы понять одну вещь. Я не имею авторитета в картине мира этого человека. Никчемный ворожденец, изгнанный главой рода за хамство, неуважение к отцовской воле и неспособность пробудиться. Наверняка нищий. И как я вообще смею говорить такие вещи? Все же он профессионал и вынужден соблюдать нормы приличия». «Некие операции велись через Фурсовых», — осторожно произнес Бенедиктов. «Некоторые по другим каналам. Подробности мне неизвестны». «Огонь! Мне только что прямым текстом сказали, что отец выстраивал какие-то мутные схемы. И наверняка Фурсовы наложили лапу на большую часть наших активов. Вот только подозревать их в нападении на усадьбу глупо. Они же не психопаты, там их дочь и внуки». «Были». «Что с другими активами?» Начал я валить вопросами хитрожопого персонажа. «Ценные бумаги, золотишко, недвижимость, доли в бизнесе. Все в этой папке». Бенедиктов выложил из своего кожаного портфельчика 2-й козырь. «Если распродать, выручите еще порядка 20 тысяч. Но я бы не стал». «Это уж не тебе решать». «Фамильные реликвии, оружие, артефакты», — продолжил я свой допрос. Стряпчий явно не ожидал такого напора. Передо мной легла еще одна бумажка. «Я составил подробный перечень, ваше сиятельство. Беру лист, изучаю по диагонали. Тут на самом деле много чего. Предметы искусства, антикварная мебель, неплохая коллекция холодника, отцовский меч, драгоценности. Один пункт меня удивил». «Что? Голем?» Стряпчий невозмутимо кивнул. «Я думал, они привязываются кровью хозяина». «Обычно так и происходит», — согласился Бенедиктов. «Просто в ваших жилах течет одинаковая кровь. Этот голем создавался таким образом, чтобы служить нескольким поколениям Володкевичей». «Не припомню ни одного голема в усадьбе». Бенедиктов молчит. «Ясно. Очередная семейная тайна». «Разрешите изложить свое скромное мнение, ваше сиятельство?» «Разрешаю», — милостиво согласился я. Организовать стабильный доход с этих земель проблематично. Нет значимых фермерских производств, поставок сельхозпродукции, предприятий, доходных домов. Непонятно, во что инвестировал ваш покойный батюшка. Большая часть накоплений недоступна. Между тем на вас обрушатся расходы по восстановлению дома, конфликт с неизвестными убийцами, иск от любителей природы, амбиции соседа и нотариальные издержки. Я бы продал имение. Опа-на! Вот это поворот. Уже и покупатель есть. Нажал стряпчий. Мне звонили, спрашивали ваши контакты. А вы? Сказал, что все передам, но разбрасываться личными данными своего нанимателя не имею права. Бенедиктов, сам того не подозревая, набрал 100 очков к своему персональному рейтингу в моих глазах. Вот только вопросы множились в геометрической прогрессии. Чем зарабатывал отец моего предшественника? Куда вкачал все свои сбережения? Кому перешел дорогу? И что за таинственный покупатель? Уж очень все компактно по времени укладывается. Сначала вырезают мою семью, потом отправляют за моей головой убийцу, а тут еще под шумок и усадьбу приобрести хотят. И вся эта кутерьма аккурат перед вступлением Володкевичей в клан. Не потому ли батя торопил события, что боялся неведомых врагов и хотел заполучить надежную крышу? Вот только противник среагировал раньше. Быстро и жестко среагировал. «Давайте разберемся с документами», — сказал я, отодвигая тарелку. Внезапно появившийся официант убрал все лишнее. Бенедиктов огласил текст завещания, после чего официально заявил, что бумага утратила смысл, и попросил расписаться в ознакомительном бланке. После этого я начал подмахивать прорву бумажек, делающих меня полноправным владельцем родовых земель, усадьбы и всего остального. Стряпчий тут же все заверял личной печатью. «Вот это я отправлю в земельный кадастр», — перечислял Бенедиктов. «Это нужно передать в городскую администрацию Турова. Здесь потребуется ваша родовая печать». «У меня ее нет. Печать с гербом Володкевичей хранится в сейфе в личном кабинете вашего батюшки. К счастью, кабинет не пострадал от пожара, а сейф оборудован каббалистической защитой. Как мне его открыть?» «Разумеется, кровью», — улыбнулся мужик. «Запирающее устройство среагирует на вашу кровь». В моем мире тоже существовали магические артефакты, замешанные на крови. Правда, все это накладывалось в виде чар. Тут все по науке. Ребята пишут знаки, объединяют их в цепочки, напитывают энергией и завязывают на кровь хозяина. В нашем случае на кровь всего рода. И это называется каббалистикой. «Мои поздравления», — провозгласил стряпчий. «Теперь вы полновластный хозяин всего, что испокон веков принадлежит Володкевичам. А что с моим изгнанием? Уже аннулировано. И я теперь глава рода? Безусловно. Я перешлю копию акта на вступление в законные права куда следует, и через 2 недели, максимум 3, вы будете считаться официальным главой и единственным представителем своего рода», — объяснил стряпчий. «Подпишите соответствующее прошение. Здесь и здесь. Подводные камни я чую за километр. А куда следует? Это куда?» «Дворянское собрание Российской империи, Туровский отдел. В Москву ездить не надо. Все оформляется через губернскую администрацию». «Разве на этой бумажке не надо ставить родовую печать?» «Обязательно», — кивнул стряпчий. «Куда ж без этого?» «Иными словами, меня могут убить до того, как я доберусь до отцовского сейфа. Или до того, как дворянское собрание вынесет постановление, оформит приказ и внесет мою фамилию в реестр аристократических фамилий Турова. Широкое поле для деятельности разных ушлепков». Забрав бумагу, я уточнил. «Когда раздобуду печать, связаться с вами?» «Именно». «Что с деньгами, лежащими на счетах?» «В наследство вы уже вступили. Можете забрать их хоть завтра», — улыбнулся Бенедиктов. «Я приготовил для вас папку, в которой указаны банковские реквизиты». «Это все?» Троглодит начал тереться о мою ногу, выклянчивая еще рыбки. «Ну, если вас не интересуют покупатели...» «Ах, да! Я сделал вид, что этот вопрос вылетел у меня из головы. Хотя был уверен, что разузнать об этих энтузиастах надо как можно больше. Кто они? Бенедикто вздохнул. Как по мне, мутные типы. Я приготовился слушать.